Можно совершенно объективно описывать эсэсовцев, героически воевали, не отнимешь. И даже кое-что документами подтверждалось. А про наших гвардейцев, которые этих эсэсовцев били, не писать. Можно объективно не писать, что у СССР было 24 тысячи танков на 22.06.41, а у немцев 3 с хвостиком. И все, совершенно объективно. И что, раз уж об этом заговорили. То, что если все время писать о немецких войнах, про наших места не останется. Что мало кто будет разбираться о передергивании тех же танков. Потому что в СССР подсчитывалось все вообще броняшки, включая до смерти убитые, не ремонтопригодные, неисправные, стоящие на Дальнем Востоке и даже первые английские, что уже поставлено в виде памятников. А у немцев считалось только те, что исправны и стоят на Восточном фронте. Понимаешь разницу? Ни трофеи немецкие не защищены, а их у немцев несколько тысяч, не те, которые в ремонте. А если посчитать те, которые могут пойти в дело, так в СССР их сразу становится вдвое меньше, а в Рейхе втрое больше. И так во всем. Да и документация у Ганса лукавая. Когда я читал Гиллербранта, сложилось такое впечатление, что вот захватили русский и французский танк, приволокли на выставку трофейной техники в Москву. И немцы подтверждают. Да, был такой танк, один. Вот командованию захотелось на таком в СССР въехать. Попалось фото, скажем, французских танков в Бресте. Да, подтверждают очевидно немцы. Так 3 танка там и имелось. А куда остальные делись из 5000? А неизвестно. Куда английские пропали? Польские? А хрен его знает. Затерялись. Это у немцев-то, да? Ну, есть признаки Либераса, псевдоисторика, который говорит про объективность, а сам врет неистощимо. Так давно уже оттоптано и отшлифовано. Поменьше говорить, что мы победили. Ни в коем разе не упоминать, что Рейх разгромлен с безоговорочной капитуляцией. После такой можно просто побежденных вырезать. Поголовно, юридически это будет правомочно. Потому как капитуляция без условий, без развернутых замен, без запрещения грабежей и насилия и пули за щекой, ровно противоположно, с побежденным можно делать что угодно. Такой побежденный вместе со шпагой теряет и честь. Издавна так было. Позорищем такая сдача считалась. И немцы сдались именно позорно. Поэтому об этом молчок. Поменьше упоминать, что закончилась война, как и перед ней отечественная 1812-го, столица врага и полным крахом этого врага во всех смыслах. Поменьше говорить про своих солдат, и уж тем более не делать из них героев. Если есть герой, найти в них мразоту какую-нибудь. Побольше говорить о немецких героях, старательно мусолить тему их суперрасов. Отсюда приходить к теме жутких потерь советской армии. Ну типа Хартман сбил 350 самолетов, еще 200 асов по 200, а все остальные по 100. Кто будет посчитывать, что из 46 тысяч сбитых советских самолетов, получается 20 тысяч сбили эти 230 асов. А на всех остальных и бомберов, и зенитки, и даже на наземной части, которые в 41-42 авиацию на аэродромах не раз уничтожали, остается жалких 26 тысяч. Отсюда к невиданным потерям совков и тезису «мясом завалили». Выкапывается тезис «победили», но неправильно, типа с большими потерями. А вот у Рейха сил было с гулькин хер, и потерь практически никаких. Дальше начинаются бурные фантазии на тему немыслимых советских потерь и скрупулезнейшие вычисления потерь немецких. Тут уже без фантазий и допусков. Только по документам, и то выборочно, в основном по мемуарной немецкой литературе. При общеизвестном факте отсутствии части документов с немецкой стороны, это получается чистым говноедством, потому как у немцев точных данных потерь всех военнослужащих банально нет. У нас есть данные Кривошеева, таких внятных с немецкой стороны не видел. Немецкие потери строго считать по Гиллербранту, а у него, к слову, даже в потерях вермахта чудеса, потому что учтены только немцы, а Volksdeutsche уже в потерях не значится. Как и всякие там поляхи-чеки. Такие артели, которые воевали, вроде фольксштурма, организации ТОДА, полиции, вспомогательных военизированных частей, тоже не вермахт, и потому вне этих. А за 1945 год и вообще данных нет, считай, не хочу. В итоге Кариус – это супербог, но какой-нибудь там Оськин или Колобанов или Пегов, ну просто не о чем говорить. Да еще и сморкались в кулак, и всех немок изнасиловали. Ну вот, собственно, в таком аспекте. Ну и, наконец, последний маркер – убогого либераса. Обязательное тыканье оппонента мордой в тезис о том, что патриотизм – явственный признак негодяя. То есть патриот в России по определению негодяй, подлец и сволочь. А в общем-то, чего нового? Так и раньше было. Наполеон в России терпел победы. Кутузов одерживал поражение. Кончалось тем, что Наполеон потерял всю армию с артиллерией и кавалерией и бежал обратно во Францию. А потом парижанки хренели, глядя, как казаки в сене голышом купаются. Прям заколдованный круг какой-то для гостей из Европы. Дима крутит сокрушенной головой, ехидно фыркая при этом. Ну да, в общем, похоже. Короче, то шапками закидываем, то трупами, как татары под Феодосией. Не сдерживаюсь от глупого желания блеснуть эрудицией я. «Это в Крыму, что ли?» – уточняет очевидно Дима. «Ну да, там до татар гнуэсы сидели, а до гнуэсов – греки. Так вот и пришли татары, осадили последнюю крепость – Кафу, Феодосию. А взять не получилось, отстроено лихо. Татары накидали через стены катапультами чумных трупов. У татар в войске была чума, чума в крепости началась. Гнуэсы слились и удрали на кораблях в Европу. Отлично тогда прокатилась черная смерть, четверть Европы померла, а всего за 75 миллионов умерших насчитали». Майор качает головой неодобрительно. «Если веришь, что такой есть механизм, который позволяет тупым идиотам побеждать разумных людей, то это многое объясняет. Только вот нет такого механизма. Еще трупами заваливать нечестно. Про прицельное метание чумного трупа татарами во врага ты рассказал. А вот чтобы не чумными закидать, никто, кроме русских, так не умеет. Зачем нам вообще эти танки-самолеты? Мы все равно ими воевать не умеем. А зато трупом попадаем белки в глаз с 200 метров, и хрен нас возьмешь. Мы сначала расстреливаем половину армии перед войной, потом вторая половина сдается в плен, а оставшиеся бросаются прямо на мины, прямо под пулеметы, отчаянно мудохая друг друга, из одной винтовки на троих. Немецкие танки аккуратно пятятся, летчики, сбивав по 500-600 русских самолетов, на брата улетают к ебе на матери. Пехота с минимальными потерями организованно отступает к Берлину. Германская промышленность производит десятки тысяч новых боевых машин, но они не нужны, русские почти ничего не могут уничтожить. А если что портит с дуру, то тут же восстанавливается доблестными ремонтниками. Зря, короче, добро переводит. А тут и делу конец. Капитуляция, занавес. И тем не менее, много идиотов. И это вполне себе серьезно верят. Да вот не тем не менее, а победили правильной войной. Схватились с противником, который превосходил нас по людскому и промышленному потенциалу даже изначально. Не слушаем сказки, а смотрим внимательно статистику не по голой Германии, а по всему базису, который оказался в распоряжении Гитлера. А в самый тяжелый момент превосходство их вообще было пугающее. Мы убили и покалечили практически всех солдат противника, уничтожили практически всю его технику, сожрали все его оборонительные рубежи вместе с тем, кто их оборонял, и пришли в самое его логово. А туда бы он нас так пустил, ага, нехер слушать сказки про наши чудовищные потери против ерундовых немецких. Так просто не бывает. Вот почему финны нам зимнюю войну слили? А потому что вся их армия была уничтожена. Другой причины нет. А что говорят про эти всякие придурки? Уже много десятилетий говорят совсем другое. Мы трупами завалили. А они очень трупов летающих боятся. И сразу сдаются, как только побольше накидаешь. Так что ли? Ну, получается, что так. Мы улыбаемся друг другу. Опять же надо понимать, что всякий, кто обсирает хоть какой-нибудь элемент нашей цивилизации, народ ли, вожди ли, методы ли, та заведомая сволочь. Эти крысы придерживаются концепции неправильной победы. Изначально фальшивой, нереальной. Неправильных побед вообще в природе не бывает, как и ненужных войн. Цель же этих подонков одна – обосрать наш народ, унизить его и таким образом подавить дух, прикрутить потенциал. Только это – все разговор о конструктивных работах над ошибками, что народ хороший, вожди плохие – полная херня. Сейчас уже и последний идиот эту воду в ступе не толчет. Только купленные русофобы. Все 100%. Не ищите среди них заблудших. Все до одного враги. Очень-то хорошо видно потому, с каким пиететом они относятся к фальшивкам, которые сфабрикованы на Западе. Мы-то изначально не верим советской пропаганде, а они свято верят Геббелевской. Как бы эта сволочь считает, что нам присуща лживость, а западным людям присуща правдивость. Заодно за это нас сым в глаза таким историкам. И самое главное, не будем подобляться этим жуликам и идиотам, которые верят, что русские варвары способны победить цивилизованных немцев с помощью своего зверства. Стратегическая континентальная война выигрывается только тогда, когда ты убил больше солдат противника, уничтожил больше его техники, разгромил наглухо больше его частей и соединений. И это аксиома. И уж, конечно, немецкие стратеги исходили из нее 100%. Сейчас находятся придурки или сволочи, которые говорят, что мы как-то победили немцев и всех их союзников, понеся сами нечисленные потери, а им нанеся скромные. Это не бьется ни с чем, кроме наглости заявляющих заведомо фальшивых цифр. Я вот просто не знаю, сколько мы солдат потеряли. Там неизвестны цифры, в том числе наиболее достоверные, но я под ними не подписываюсь. Мне также неизвестно, сколько потеряли немцы, хотя разные цифры гуляют. И, кстати, никому неизвестно, кто думает, что ему, тот придурок. Но я знаю совершенно точно одно. Мы убили немецких солдат больше, чем они наших. Так говорит аксиома континентальной войны. И больше не над Эссел какой-то. К моменту полного уничтожения военной машины Германии, при нашем вкладе в это не менее 90% наша военная машина была как огурчик. И была готова сразиться со всем миром. И это непреложный факт. И вот, имея такие железно-бетонные рамки, некоторые выродки все пытаются за них вылезти. Все врут, завирают, ссылаясь на Гиллибрандов и прочих биобахтеров. Так не верьте же, что это заблудшие овечки. Это вражины, которые крепко ненавидят русский народ, раз не гнушаются плавать в таком дерьме. Майор заканчивает выданную на одном порыве речь, глубоко вздыхает. Это все из-за лекции, немного виновато говорит он, помолчав. Так ты язык на привязи держу. Немного неловко паузу нарушает просунувшийся в палату врач по прозвищу Бурж. Вот приполз змеи, говорит. Говорит змей, что коллег уже давно ждут внизу целая толпа веселеньких водолазов. Ну, Николаевич, до скорого. До встречи, Дима. Честь имею, товарищ майор. Жмем друг другу руки. Когда уже спускаюсь по лестнице, Бурж полголоса дополняет. Вы заметили, что вашему командиру показан диализ? Ну, не скажу, что заметил, но ХПН, боюсь, имеет место. Имеет, к сожалению. И это еще одна причина ввязаться в вашей компании в очистку госпиталя. А что с пациентом скандальным? Спрашиваю просто, чтобы не молчать. Да нормально все будет, если он сам с большого ума чего не напортачит. Моих ладоней 6% получилось. Если Нина, то 7. Пустяки. Но плохо, что он себя знатоком считает. Приглядывать придется. Было бы смешно, не будь так грустно. Пациенты подчас такое выкидывают в кошмаре ночном, не увидишь. 5-летняя девочка садилась на горшок, оступилась и упала на открытую спираль рефлектора-обогревателя. Платье синтетическое от раскаленной спирали вспыхнуло. Особо тяжелые ожоги, потому как еще и прилипло намертво. Тяжелейшие обширные ожоги. Лежал у нас в клинике. Мамаша, добрая душа, посоветовала клин клином выбить. Мамаша по совету принесла украдкой сухой лед, и когда медсестра свалила из палаты, обложила сухим льдом дочурку. При этом это редкий случай, ожоги с обморожениями, студентам показывали. Водолазы их прям веселые, помытые и отдохнувшие. Все никак не привыкну к кронштадтским реалиям. Через несколько минут уже на пристани. В Питере, когда куда-нибудь не ехал, все час выходит, а с пробками вообще уму нерастяжимо. Катер, или как там называется эта штука, сразу производит впечатление сильной рабочей лошадки с краном и лебедками. Присоединяйся к тем, кто уже на борту, и отваливаем. Мне кажется, что вся эта публика тоже водолазы. Во всяком случае, они хорошо знакомы друг с другом. Надо бы поспать, но не успею. До Ориенбаума близенько. Так близенько, что во время войны флот из Кронштадта прикрыл щитом огня, держащийся буквально зубами за своей позиции нашей части. Атаковать под снарядами с кораблей для немцев оказалось крайне неприятно. Взрывы танки опрокидывали. А уж пехота от взрывной волны калечила совсем немилосердно. Попытки расквасить Балтфлот бойкими налетами провалились. Финский залив мелкий. Даже поврежденный Марат, например, просто сел на грунт и работал как стационарная батарея. А потери Люфтваффе вышли совсем неприемлемыми. Образовался Ориенбаумский плацдарм, который так и был под ножом в немецких позициях во время блокады. И очертания его точно показывали действительную дальность корабельных орудий. Когда сматывали блокаду, именно из-за наступления отсюда немцы вынуждены были откатиться дальше, чем думали, иначе бы попали в котел не в Курляндии, а гораздо раньше. Только тут дворцы остались в первозданном виде. Во всех остальных пригородах они были разграблены немцами и разрушены. Последним отступая, они подпалили дворец в Павловске. Он был только разграблен. Дворцы в Пушкине, Ропше, Петергофе, Стрельне уже были уничтожены. А предметы из дворцов потом долго находили в немецких обозах и в Рейхе. Много разговора о янтарной комнате, который, похоже, сгорел в Кёнигсберге, когда за полгода до нашего штурма авиация союзников по своей привычке выжгла жилой центр города. Но янтарная комната не самое ценное, что погибло. Просто о ней принято было писать. На зуб попало. Украденные сокровища искусства куда были дороже. И курьез. Разгромленные дворцы восстановили. И даже янтарную комнату воссоздали, наглядно показав, что наши мастера могут невозможное. А вот дворцы в Рамбове теперь достаточно скромно выглядят по сравнению с тем же Пушкиным или Петергофом. Особенно убого смотрится шикарнейший в свое время дворец светлейшего князя Меньшикова. Зато паркет еще тот, тех времен, когда тут весельчак Петр I оттягивался на полную катушку. Развлекаться царь умел. Вот, например, построили по его приказу катальную гору высотой современный 8-этажный дом и уклон на спуске в 50 градусов. Вот, небось, визгу-то было, когда с такой жути катались европейские гости. Ну, традиция кататься в ледяных горах или строить деревянные и поливать их льдом в России была давно еще. Ну, чтоб такое. Иностранцев аттракцион так потряс, что в честь этих петровских шуточек подобные стали звать русскими горками. И когда американцы создавали свое, ну уж куда как позже, и потому из железа с рельсами и вагонетками, вместо льда и санок, то назвали адреналинодавительный аттракцион именно русскими горками, а наши, начав строить у себя такой же, естественно, окрестили американскими горками. Вот и разберись без пол-литра. Екатерина II тоже устроила тут катальную горку, но уже по-женски, фешенебельно уютную, и не такую чудовищную. Правда, и на ней разгонялись до 70 км в час, что в те времена было скоростью недостижимой для любого транспорта. Павильон-то стоит, и вообще это дворец скорее. Но вот катальный пандус и колоннады так и не воссоздали, не говоря уже про систему летучих горок, где катались на специальных колясочках. Уже не с такой дикой скоростью, как на санках, но все равно быстрее, чем лошадки возили. Жаль, теперь уже и не получится. А вообще, тут чуть было не построили Санкт-Петербург, умные люди толковали, что именно тут самое место и для города, и для порта, и берег ярусами не затопит, и не болото, грунт прочный. Но вот хотелось царю, что вместо улиц каналы, ну и не вышло каналов. Накопали под руководством Меньшикова жалкий канал на Васильевском острове, за что получился светлейший палкой по хребту. Швартуемся. Теперь, когда у меня есть возможность глянуть вокруг, убеждаюсь, что стоящие в гавани корабли явно обитаемые. И народишко чем-то занимается, и белье сохнет, и женщин вижу. Точно, как плавучие дома получаются. Сходни поднял, и кроме прыгучих морфов никто и не доберется. А против прыгучих, вон отсюда видно пару пулеметных гнезд на верхотурах, да и публика в основном вооруженная. Опять же незаметно, не шибко подберешься. Пирс из-за мелководья Финского залива, далекенько от берега вынесены, а просматриваются отлично. Еще когда купаться можно было в заливе, идешь-идешь, а все по колено. А теперь польза. Правда, непонятно, как они с крысами корабельными справились. Но, видно, получилось как-то. Идем по пирсу как-то непривычно. Просто кучей. Без разбивки секторов. Оружие у всех есть, но в кабурах или на ремне. Спрашиваю Филю. Бред, тут все под присмотром, не боись. Ну-ну, а чего ж нас сюда пригнали? Проходим мимо памятника ипроновцев, стоявшим здесь в гавани Ориенбаума, старушку Аврору. В блокаду обстреливали так, что довелось слышать мнение о том, что снаряды и бомбы, потраченные на нее немцами, стоили дороже, чем этот символ революции. Филь, а что тут за морф? Назвали призраком. Сидят, боятся. Но одна бабка его видела. Нифига не призрак. Просто скоростной морф. Но бабка, знаешь, могла и выдумать. Эти старики много чего фантазируют. Хм, да разные они старики-то. И старушки тоже. Прошлым летом к моим знакомым копарям обратилась тихая старушка. Ребята, дескать, выручайте, призраки по ночам мучают. Какие призраки? Да три немецких офицера все приходят, надоели. Опа. А что это они повадились-то? Да во время войны они в постой в этом доме были. Выскочили, когда артобстрел начался. Перед снарядом и попали. Они у меня в огороде закопаны. Ну, приятели и копанули. Бабка даже роскошный смородиновый куст не пожалела. И действительно, три ганса нашлось. Меньше, чем на полметра глубины. Правда, без обвеса, кителей и сапог, но в касках. И по состоянию костей видно, что осколками срезало. Успокоили старушку, вытащили скелет с огорода, придали фольксбунду. Пусть покойные офицеры теперь своим соотечественникам надоедают, раз такие беспокойные оказались. Другой старичок показал место массовых расстрелов. Наши раненые красноармейцев и гражданских немцами. Тем же летом рыли. Он, оказывается, 6-летним мальчишкой из кустов видел, как расстреливали. На картах не было ни хрена, да и в книгах тоже. А накопали всяко много разного. Кроме нескольких десятков скелетов мужских и женских и детских, включая вставной глаз, кожные лапти и прочие вещи, а под занавес и женские косы, девичьи косички. Потом еще презервативы немецкие пользованные среди костей нашли. Так что старички, они очень разные, некоторых стоит слушать и записывать. Со старушкой это надо было потолковать, в расположении какой-то военно-морской части, черт ее поймет, аббревиатуру на табличке, тоже народа густо. Понимая, что отсюда собрались уцелевшие, и на этом куске земли большая часть жителей Ориенбаума и сосредоточена. Относительный порядок. И пока шли, ни одного не то что зомби, трупа не попался. Это хорошо, если и второй город, кроме Кронштадта, удержался. К сожалению, очень скоро понимаю, что ошибся. Город пал. Да, в расположении народ нервный. Местный медик, есть у них тут и медпункт свой, угрюмый, необщительный. Вроде как фельдшер, в гости не позвал. Меня встречает Демидов, остальные уехали. На чем и куда? Спрашиваю его я. На грузовиках, будках. Как мы тогда в Кронштадте. Тут такую же чистку устроили, по нашему примеру. Короче, машины по городу ездят, зомбаков попроще постреляли. Но все равно, не всех, да и морфы. В общем, пешком ходить нельзя. А что про морфов слышно? Много их, но мелкие какие-то, не отожратые. Виктор мрачно крутил по лесу петли. На обратную дорогу в деревню ушло времени втрое. Также мрачно вошел в дом, не снимая снаряжения, присел на лавку. Посмотрел на недоумевающую Ирку. Ружья у них, и жадные они, и непонятные. Чем непонятные, Витенька? Действиями. Там по всему видно, даже с трупа с собой увезли. Грузовик у них, и покрышки характерные. Так вот они 4 раза приезжали-уезжали. И увезли даже заведомые трупы. Зачем? Может, не хотели, чтобы мертвяки по лесу валялись? И валялись бы, и что? Машины всякий мусор бросили же все. А может, плюнем да забудем? Вряд ли они на эту поляну вернутся еще. Следы-то старые. Следы старые, заветрились. Вот видишь, а через месяц-другой уже снег сойдет. Нас уже шиш найдешь. Зато в зелени все будет. А у них ружья. И стреляют они без раздумок. Ирка встревожилась. Ты ведь надумал что-то, а, Витенька? Виктор промолчал. Витенька, не молчи, скажи, что натеял. Охотничье ружье бьет 70 метров. А мой Дормидон Проникантьевич, Витя с уважением полюбовался стоящим рядом с лавкой ДП, на 1.5 километра. Значит, если мы с ними встретимся на дистанции 200-300 метров, шансов у них никаких не будет абсолютно. Они не в грузовике живут. И это верно, они на нем ездят. И пока прочесывают ту местность, которая для них поближе, а к весне начнут чесать, что подальше. А летом тем более таких дикарей, что из города в ужасе удрали, набрав с собой шампиньонов резаных и кукурузы, не останется. А мы с тобой останемся. А мы будем осторожнее. Ирка, вот скажи, как ты будешь осторожнее? На караульную службу нас двоих не хватит. Засветиться нам, расплюнуть. Запах дыма учуют. Услышат что? Да мало ли, просто напорится случайно. Мы ж не безоружные. Толку-то? Как это толку-то? Ответим. Тьфу, баба. Да что ответить, их надо первыми заметить. А когда они по нам отстреляют, нам уже пофиг будет. Даже если мы в ответ их положим потом, у нас тут больницы нет. Ты так говоришь, словно они уже нас нашли. Пока не нашли же. Так что, вот так сидеть и трястись? А ты не трясись, посмелее. Поглупее лучше скажи. Не найдут сейчас, найдут через полгода, через год, через два. Не хочу. Виктор встал, потянулся за пулеметом. Ты что, собираешься сейчас ехать их ловить? Не ловить, но прятаться не получится у нас. Если ты хочешь в деревне жить, если б сидели тихо, как мыши в бункере, тогда еще не вопрос, нашли бы или нет. А ольховка, она на картах есть, дорога сюда ведет. Значит, эти нищеброды сюда точно припрутся. Дочистят беженцев и припрутся. Черт, зря я тебя сгоношила. Не знаю, не знаю. Вылез бы по утрянке как-нибудь из бункера гадить и наткнулся бы на картечь. Или ножом бы сняли, как в люк бы полез. Не, Вить, не надо. Надо, Ирка. Я им не мыша, и ты им не мыша. Мы им покажем, кто тут в лесу самый злобный. Пошли. Я, оставив за спиной тихонько причитающую Ирку, шагнул к выходу. Ребята возвращаются быстро. Захватывают меня с Демидовым, и мы отправляемся. Приходится еще рассказать, как там Николаич и Ленька. Что удивляет, у Ильяса при разговоре о драке с Морфом на холодном оружии глазки-то как-то взблескивают, но тут же опять становится чуток сонным, как обычно. Магазину и малопульку у Демидова изъяли и оставили на заводе вместе с завезенным из крепости таким же малокалиберным оружием. И сейчас Ильяс устроил перед выездом маленькое представление. По его приказу мы построили не очень-то ровной, надо признаться, шеренгой, старательно выпучив глаза и вытянулись по стойке смирно. Ильяс, хорошо поставленным сержантским голосом, вызвал на середину Демидова. Тот как-то растерялся совсем и вышел как-то кособоко, стесняясь того, что на него смотрит столько народу. А надо сказать, что местные на это действие собрались поглазеть немалой толпой. «Равнение на середину! Стажер Демидов, ран Гаврош, в связи с образцом выполнением задания командования и упокоением 50 упырей шустеров, переводится из стажеров, обмундированных в стажеры вооруженные. Стажер Демидов, принять лично боевое оружие!» И наш военачальник не выдает, но вручает, как орден, маленькую кобуру с пистолетом. Близнецом того, что я снял с умершего диверсанта, Демидов жмурится от удовольствия. И восхищенно таращится необычное оружие. Старательно жмет поднятую руку командира. А я слышу за спиной шепот кого-то из местных. «Нихера ж себе, стажер, сопляк! У них уж полста шустеров набил. Вот ухорезы!» Это мне доходит, что Ильяс канонично одним выстрелом свалил двух зайцев. Жмем Демидову лапу. Рассаживаемся по двум грузовикам, получив коротенькую инструкцию. Задача простая. На месте последнего инцидента остались следы. Серега, как лучший следопыт из нас вместе с троицей саперов, прикрывавших ему спину, будет распутывать, куда Морф потащил бойца. А мы будем двумя машинами прикрывать его работу и охраняющих его саперов. Андрея с болтом-зверобоем посадили на колокольню собора, мощного величественного, белого, правда. Оказалось, что сохраняющий собор мужик вроде бы звонарь, крайне не хотел пускать в храм с оружием. Но удалось в конце концов убедить, не в алтарь же Андрей полезет, а на колокольню. Теперь Андрей корячится, залезая по ненавистной лестнице на верхотуру. Зато обзор отсюда отличный. Глядишь, и отработает как должно. Меня удивляет, почему его нашего лучшего стрелка посадили тут. Нам он не поможет, когда мы будем крутиться внутри кварталов. Но начальству виднее. Вверенную мне амбразурку вижу, что мы вернулись почти обратно к Сидоровскому каналу. «Увидишь кого?» — говорит мне стоящий рядом Саша. «Не стреляй без 100% уверенности». Хотя отсюда вроде бы людей уже удалось эвакуировать. Но все равно просили зря не лупить. Вот уж хрен. Увижу кого дохлого, буду бить не раздумывая. Каким бы ушлыми морфы не были. А видел я, что на перебитой лапе они бегают плохо. Машины стоят у железнодорожного вокзала. Красивого трехэтажного здания. Что наши там делают, не вижу. Потому что из моей амбразуры привокзальная площадь. Вот и смотрю в оба глаза. И тут трупов нет. Странно. Зато проезжает пара таких же, как у нас машин. С амбразурами, пробитыми в кузовах. Кто-то стучит по нашему кузову. Слышу снаружи. К машине! Вылезаем. Оказывается, нам вокзал. Дверь открыта. Рядом с ней двое с автоматами. Внутри оказывается что-то среднее между биваком, складом и сторожевым постом. Форпост или аванпост такой называется. Темновато. Здоровенные вокзальные окна защищены. Где и спешно сляпанными решетками, а где и дощатыми щитами, с упорами, бревнышками. Вижу здесь только мужиков, мрачные и хмурые. Отсюда последнего из 8 пропавших парня уволокли. А был он опытный и не лопух ни разу. По следам идти пытались, но след идут на автовокзал. А там гаражи и всякие такие сыроюшки. Туда зачисткой не совались. Поты, тут так называют фургоны с амбразурами, передвижная огневая точка. Там не помощники из-за тесноты. А без них в пешем строю уже ходить закаялись. Людей-то вроде и много, да бойцов мало. Каждый на вес золота и терять очень обидно. Сергей недовольно бурчит в смысле, что эта орда следы, конечно, затоптала напрочь. Мужики мнутся и покашливают. Ясно, затоптали. Тем не менее, не отнять. Тут люди за свою жизнь дерутся с толком. И улицы чистят, людей спасают. Город не многоэтажный. И трупы откуда могут вывозить. Захоронить не вышло, руки не дошли. Но во всяком случае, кормовую базу для шустеров ограничили все же. Тела за городом сваливают. А там пустырь здоровенный, постоянное дежурство. Начинающих стрелков натаскивают по стягивающимся зомби стрелять. Да, выходит, для нас аккурат достается в гаражи лезть. Мило, ничего не скажешь. По-моему, Ильяс некоторое время размышляет. А не послать ли это предприятие к чертям? Причем размышляет всерьез. Потом вздыхает. И требует проводников по этим гаражам. С проводниками получается какая-то невнятная затыка. Наконец пробегает мужичок. Отставник, гидрограф. А, ну да, тут такая служба есть. Или ее уже расформировали, ну ладно, неважно. Мужичок на карте показывает, что где, но у меня остается странное впечатление. Видимо, не только у меня одного. Ильяс, выждав момент, простодушно спрашивает: а что это вы финтите и о чем-то не договариваете, а? Understand me или no? Гидрограф как-то стеснительно жмется. Остальные мужики помалкивают. Тамадачи, гидрограф, ты не бесёдзе, чтоб тут сжиманичать. Вакеремас? «Видите ли мы и сами не знаем, что там ныне», — признается проводник. «Это как?» «Там буквально на второй день какие-то мутные люди закрепились, не наши, не местные, вооруженные. Моего соседа по гаражам, Сунгурцева, застрелили, когда он за машиной поехал. У меня на руках умер». «Людоедством они не баловались?» «Нет, этого не видели. На второй день они стрельбу устроили. Рынок взялись обносить, к нам сунулись, но мы отбились», — неохотно говорит один из вокзальных мужиков. «Оружие у вас откуда?» — интересуется Сережа. «Частью местное, а еще из Кронштадта подбросили. Выбить этих из гаражей не пытались? А зачем? Заблокировали. Как смогли, конечно. Но они к нам не лезли потом». «И что там сейчас?» «А пес их знает. Тихо. Ну вот морф оттуда приходит. Дома аригата. Только знаете, мужики, либо вы выкладываете все, что вам известно, и подробно, либо хрена я туда с людьми полезу. Гаражи рукой подать. Вооружения у вас достаточно, а вы как дети малые жметесь». «Да были у нас перестрелки. Они нас запугивали даже. Отрезанные головы подкидывали. Нескольких из них мы тоже подловили». «Почему на машинах не въехали?» — Вовка опередил Ильяса. «Да въехали, сразу колеса пропороли. И бригадиры там еще в придачу. Ковай расклад. Головы как, отрублены были или отрезаны?» «Не знаю, а это важно?» «В нашем безнадежном деле все важно. Головы похоронили уже?» «Наших, да». «А не наших это кто?» «Да валяются тут неподалеку две штуки, не знаем чьи. Может, они своих порешили?» «А что не убрали?» «На них зомбари хорошо идут. Пошли, покажете». Головы валяются рядом с вокзалом. Пропавший парень на них, видно, рассчитывал, как на живца. Не помогло. Осматриваем их головы вместе с Ильясом. Опять ничего не понимаю. Головы раньше принадлежали двум мужчинам среднего возраста. Изо рта одной торчит странный язык. Немного задумываюсь, пока понимаю, что это засунутый в рот член, обрезанный, к слову. По-моему, одному голову отрезали ножиком, другому отрубили. «И вроде при жизни еще, что скажешь?» — спрашивает меня Ильяс. «Согласен. Не твои единоверцы случаем». «Может, и мои. Только головы рубить или резать все гораздо, футболисты бы нах». «Это да. Жители Альбиона в старые времена удивляясь своим милым обычаям, подерутся, скажем, два племени, одно проиграет. Вот отрезанную голову проигравшего вождя воины-победители должны запинать. В знак презрения к проигравшим руками не трогать, только ногами, чтобы поунизительно было, в определенное место. А воины проигравшего племени, побитые, пораненные и помятые, должны это не дать сделать. Если не дадут, то к проигравшим уважительное отношение, человеческое по альбионовским меркам. А если и тут проиграют, совсем им плохо придется. Отсюда и футбол пошел к слову. А волейболу римляне зародиться не дали. Когда они завоевывали Британию, то с удивлением обнаружили местные мудрваффи. У врага оказался священный отряд метателей голов. В самом начале боя в римлян стали специально обученные альбионцы швырять за известкованные головы ранее побежденных ими бедолаг. Видимо, из-за эстетических причин это римлянам не понравилось, и они так и победили. И потом выбили местные обычаи напрочь, зачастую вместе с носителями обычаев. За известкованная голова, конечно, весомый аргумент, но грамотно брошенный пилум убедительнее оказался. Глянь, по-моему, вот эту отрубили голову, уже когда он зомби стал. А вот этому резали по-живому. Что скажешь? Ильяс переворачивает голову, осматривает внимательно срезы. И что характерно, ни одного словечка на всяких языках. Собран командир в комок. Мне кажется, нет. Оба были таким образом убиты. И что это нам дает? Очень серьезно спрашивает Ильяс. Материал для морфов. Не зря же у них там уже давно тихо. Командир украдкой поглядывает на наших в полголоса и спрашивает. А может и тут дрессированные мутаборы с алькатрасами? И я не нахожу, что сказать в ответ. Возвращаемся на вокзал. Ильяс тут же начинает трясти безответного ботана, требуя у него сеанса связи с лабораторией, понимая, что его сейчас более всего интересует, чем запугивали моего морфированного знакомца. Ботан старается как умеет, а должен заметить, что в плане связи Рохля таковым не выглядит. Отлично у него получается. Другое дело, что Валентина на месте нет. Связист же лабораторный либо толком говорить не хочет, то ли впрямь не в курсе. Ильяс связывается с Андреем. Долго с ним беседует, прикидывая, что и как видит Андрей с верхотуры. За это время местный успевает разгрузить три набитых всякими продуктами вещами пота и отгрузить один. Тут явно на вокзале перевалочный пункт. Что-то притаскивает сюда из города. А тут вроде как пункт распределения. И, видимо, не единственный. Тот же и военной части было. В итоге вылезаем, грузимся и едем к автовокзалу. Благо тут игрушечное расстояние в этом городе. Илья Питером испорчен. Местные вполне серьезно к своему Рамбову относятся. Северный КАЗ, несколько улочек с гаражами. По первому ощущению, сотни три разношерстных гаражей. Соваться дуром как-то страшно. Ильяс, подумав, решает нестандартно. И мы лезем на крыши гаражей. Стоим, смотрим. Командир слушает, что говорит ему в ухо рация. И совершенно неожиданно с колокольни собор раздается очень гулкий, раскатистый в сыром воздухе бабах. Совсем неподалеку от нас сочно чпокает во что-то тугое пуля. Первая тройка, вперед, три крыши, вторая, контроль справа, саперы, проулок. Начинаем продвигаться по ильясовским распоряжениям. Очень скоро с колокольни бахает снова. На этот раз рация бубнит что-то такое, от чего Ильяс морщится. Опять продвигаемся. Отсюда видно, что мы вылезли не там, куда обычно въезжают, а с противоположной стороны. Планировка подъездов тут достаточно странная, и как ни крути, а все проезды не просмотришь. Сейчас получается, что мы просматриваем где-то половину территории. Мне невозможно тщательно разглядеть, что там. Потому что нашей тройке, разумеется, прикрывать тыл команды. И мы смотрим на проходящую рядом железную дорогу. И пустырь до берега залива густо заросшего соломенным, желтым тростником, высотой больше человеческого роста. Но краем глаза вижу, что проезды забиты машинами, что часть гаражей распахнута, что явно сделаны баррикады, но вот ожидаемых защитников не видно ни одного. Хотя я так думаю, что как раз видно, зомби тут есть не густо, с десяток, наверное, в поле зрения. Но вот что живые тут есть, сомнительно. Слишком мертво тут все выглядит. Ну разве что в гараже заперся и отсиживается. Некоторое время поглядываю через плечо. Смотрю в проулке проезды. Впечатление странноватое. Мне кажется, что сначала тут кто-то собирался устроиться надолго. Сделал из совсем уже старых машин баррикады в ключевых местах, используя то, что обычно хранится в гаражах. Но потом что-то пошло не так. В проулках валяются вещи, какие-то шмотки. И в защищенном тремя баррикадами пятачке толкутся два зомби. И у одного из них на спине висит что-то. И я бы сказал, что это оружие. Хотя, конечно, могу и ошибаться. Мне отсюда виден наискось по груди широкий вроде бы оружейный ремень. И что-то торчащее снизу. Ну, очень на оружие похоже, хотя... Мой друг в самую перестройку был в Лондоне. Очень хотел найти подработку. Сопровождали его как гиды двое курдов. Они тут учились вместе и были ему обязаны во многом. И попался на глаза объявление о выгодной работе в Израиле. Отправился уточнить что да как, и курды следом. Приехал, конторка двое хасидов. увидели вошедшую троицу, перепугались до невозможности. Дружок мой стал задавать вопросы. Очень скоро выяснили, что предложение не слишком качественное, работа в сельском хозяйстве только. Заработает сельхозрабочим за этот месяц, что у него есть по визе меньше, чем отдаст за билеты, страховку, еду и жилье. Ну и разумеется, в субботу работать. И никаких развлечений. Курды как могли помогали в беседе. Благо считали, что по-английски они говорят лучше. Уж год чай в Лондоне живут. Хасиды держались стойко, но видно было, что чем дальше, тем больше ужас на них находит, до полуобморочного состояния. Дружок мой вежливо попрощался, курды тоже, вышли на улицу. В конторе хасиды с облегчением упали в обморок. И тут моего дружка ржач скрутил. Просто он посмотрел на ситуацию со стороны и увидел глазами хасидов, как в контору по найму сельхозрабочих приходит субъект славянской внешности. И в костюме с галстуком, как полагается любому из КГБ, с двумя бородатыми брюнетами, телохранителями. В арафатках, причем у одного из-под курткой на спине, автомат. И начинает явно глумясь задавать идиотские вопросы. Какая развлекательная программа, например? А телохранители все время обещают надрать задницы и сыплют всякими булы-дог-шитами и факингами. И уходят телохранители грубые мерзавцы. Говорят сакраментальные «I will be back» с явным намеком. Хасиды же не в курсе, что арафатки выгодно куплены на грошовой распродаже. Что это курды, а не палестинцы. Английский язык курды учили и по боевикам в кино, поэтому речь у них своеобразно заточена, смотри «Терминатор» и «Карты, деньги, два ствола». А самое главное, под курткой на широком брезентовом оружейном ремне у курда зонтик. Без солидного зонтика в Лондоне никак. А предыдущий зонтик у курда в метро негр украл. И потому этот зонт курд предусмотрительно носил под курткой. Только вот что-то не верится, что здесь на спине зонтик висит. Что и подтверждается, когда несколькими выстрелами зомби укладываются на снежок. Ильяс в этой детской стрельбе участия не принимает. Идет интенсивный разговор с Андреем. Результат быстро сообщается. Мы и соскучиться не успели. Причем результат обескураживающий. Андрей засек не меньше 6 шустеров, а может быть и морфов. Только одного удалось подстрелить, остальные тут же попрятались. Что на десяток обычных зомби как-то чересчур многовато. Спецом их откармливали, что ли? Ильяс делит команду на две группы. Часть из тех, кто в стрельбе не гигант, остается тут и контролирует местность. А две группки, двигаясь параллельно по крышам, аккуратно чистят проходы и те гаражи, которые открыты настежь. Мне достается опять-таки вид на залив позади гаражей. Ну, настолько пустынно, что хоть в кресло садись и листай журнальчик. Хорошо, хоть стоящий рядом Саша комментирует то, что видит, глядя на действия наших. У чистильщиков то и дело коротко хлопают выстрелы. Одиночные, спокойные. Оп, рация заработала. Спокойный голос Ильяса. Просит меня подойти к ним. Передаю сектор под наблюдение соседям. И припускаю по громко гукающим под ногами крышам. К счастью, тут перебираться через пространство проезда не надо. Добегаю. Илья стоит с винтовкой в руках, показывает пальцем, куда глянуть. Туда как раз смотрит старший сапер и крокодил. Внизу, у противоположных через проезд ворота гаража, лежит женский труп, с виду совершенно обычный, даже в не слишком боеиспачканной одежде. Короткая куртка, джинсы, сапожки с обломанными каблуками. Ну, толстушка была, ничего особенного. Говорю это саперам. Тогда крокодил манит меня пальцем и тычет себе в зубы. Перемещаюсь к нему, вижу лицо покойницы. Вид-то меняется. Ага, не совсем уж и обычный. Это ж скорее недоморф, как те, что валялись кучу покойных на заводе. Они в одежде. Только вот не толстушка, это я теперь вижу. Мертвые толстяки сильно распластываются. А это круглит спиной, значит не сало. Пасть изменилась, зазубела. Что с черепом не ясно. Видно, тут как раз та цель лежит, по которой Андрей из слонобоя попал. Да, получается, Николаевич прав оказался. Стая тут. Несколько недоморфов. Как и получается у хищников, если зверь здоровенный, как морф, охотится в одиночку, а мелочь пузатая сбивается в стаи. Шестерых Андрей видел. И сколько их получается всего тут? Что скажешь? Слышу голос Ильяса. Недоморф. Не успел отожраться. Заметил, где лежит. Ну да, у гаража. Не о том речь. Она нас должна была подманить, чтобы мы сюда пошли. А остальные оказались бы сзади. И, глядишь, напрыгнули бы на спины. А раз ее Андрей тут же снес, остальные затихарились. Ну, они рядом. Пикантно. Еще бы. Но они все же не морфы. Скорость чуть выше, чем у людей. Силу чуть больше, но не морфы. Зато стая. И, возможно, и вожак есть. Это да, возможно. Ильяс подзывает связиста. Ботана. Требует от местных, чтоб прислали подкрепление. Те упираются. Что-то гаражи эти у них пользуются каким-то суеверным страхом. Наш командир угрожает вообще свернуть операцию. В конце концов, мы можем гонять этих недоморфов по здешним закоулкам вечно. Так и будем кругами бегать. В итоге присылают с десяток парней мужиков с разношерстным оружием. Некоторое время уходит на инструктирование. Когда можно надеяться, что нам не начнут стрелять в спину, продолжаем движение. Один из мужиков проговаривается. Были, кроме попадавших, еще потери. Пытались нахрапом разобраться. Пришлось сюда трое самоуверенных храбрецов. Потом пальба, вопли и все. Спрашиваю, нет ли среди упокойных этих ребят? Нет, вроде нету.